Эд, где самые важные сидят, встрял в объяснении Ламберт, после чего дополнил, из вашей братьи, если ты вообще себя к ним причисляешь. Хм, а как не причислять, магию постиг, не всю, часть только, но начало положено. Живу с чародейкой, больше всего общаюсь с чародеями, тремя на самом деле, еще раз отпиваю из стакана. Как-то в последнее время не задумывался, что все мое общение ограничивается ректором, девушкой, ее подругой и подснежником. И да, там сидят важные шишки. Разговор сразу перешел от чародеев к моей жизни в Вингерберге. Не забыл упомянуть про выполненные заказы на монстров и о том, как начал использовать блинк в ближнем бою. Геральт предложил устроить спарринг следующим утром. Хотел посмотреть, насколько я успел продвинуться, и как хорош этот самый блинк в бою. Решил согласиться. Именно на этой ноте нас прервал Весемир. Решил споить моих учеников. А, Ирен, с нотками веселья крикнул ведьмак, когда подошел поближе к нам. Как будто им хватит моего подарка, здороваюсь с ним и сажусь обратно. Только расслабиться немного. Вижу, Весемир присел рядом и отпил из другой кружки, подвинутой к нему экселем. Ух, от твоих торговых замашек определенно чувствуется толк. Ведьмак оценил качество вишневой настойки, не зря подобные напитки считаются одними из лучших, уступаю только куда более редким видам алкоголя. Итак, ты ведь не просто ради попойки навестил нас, на самом деле я пришел с предложением, нужно будет обсудить с тобой. А так, перед прибытием приходил к озеру, изучал место своего прибытия, ничего не нашел, но да ладно, тогда пойдем, поговорим у меня. Хочется поскорее закончить со всеми делами на сегодня. Кивнув остальным ведьмакам, я направился следом за Весемиром. «Вот те на-а», — с удивлением проговорил Весемир, после рассказанных подробностей о моем перемещении в их мир. «То-то раньше слышать не доводилось о том, чтобы истоки в наш мир из других попадали. Саму твою причастность к ним я давно понял, но, чтобы настолько там все запутано оказалось». Весемир за свою жизнь повидал разных чародеев и слышал от них многое о магии, включая информацию о истоках, подробную довольно-таки информацию. Так что с тех пор, как узнал о моем коротком предвидении и начал учить меня знаком, сразу причислил к ним, но, понятное дело, узнать о старшей крови ему было невозможно. Согласен, самому сложно было поверить поначалу, и только благодаря Хину Гидемдейту смог разобраться. Люди создали ведьмаков, а эльфы вот, создали, как бы назвать, мироходцев, наверное. Основное отличие истока с пробужденной старшей кровью от обычного, как раз в возможности открывать порталы в скрытые миры. Так то, пройти в миры, соединенные сопряжением сфер, возможно с помощью глубокого познания в пространственной магии, только вот таких миров мало, и со временем они отслаиваются друг от друга. Единственный способ избежать отслаивания – создать постоянный портал, который в древние времена создавали эльфы, еще до сопряжения сфер. Говоришь, побывать в нескольких мирах успели, в свой вернуться не сможешь, смог бы, имея я нужные пространственные координаты. Ну, координаты не в привычном понимании, там больше про ощущения в многомерной плоскости, в общем, такое только на личном опыте понять можно. Понятно, хмыкнул ведьмак, заметно задумавшись. И думаешь, значит, что моя помощь может понадобиться при исследовании. Именно с этой просьбой я обратился к опытному ведьмаку. В одном из разговоров с ректором, когда посещал академию во время обучения артефакторики, он довел до меня об опасности помимо всяких возможных болезней и неприятной среды. Монстры оказались в этом мире не из воздуха, а из множества других миров. И ладно, просто прыгать с передышкой по разным мирам не так опасно, но мне ведь желательно их исследовать, и в случае интересных находок, приходить к Хину Гидемдейту. Старый чародей готов помогать мне в дальнейшем, но нужно и самому что-то давать взамен, от открытия других миров, к примеру, новые виды трав, желательно с магическими свойствами, монстры, в местных бестиариях не записанные, или вовсе найти новую разумную расу со своей культурой, многое интересное ректору и мне, отнекиваться не стану. Нужно будет подумать, в подобных делах мне участвовать не доводилось. Вряд ли кому-то вообще доводилось, добавляю с растянувшейся улыбкой, уже ни в чем не уверен. Ладно, до конца зимы время есть, скорее всего соглашусь, по идее заниматься придется тем же самым, а оплата больше, я планирую начать на следующей неделе, но только открывать новые миры, исследования могут подождать, спешить в этом плане не собираюсь. Теперь о втором предложении. Какие ингредиенты вас интересуют? Помимо помощи Весемира в исследовании других миров, я не забыл о нашей с Йеннифер лавке, точнее о алхимической части. Требовались редкие травы, плоды и ингредиенты с животных. Вот список, передаю свернутый пергамент. Там все пояснения, начиная от требуемого качества и заканчивая точными расценками. Весь список, Йеннифер составляла его по книгам Тесса и Деврии, так что мне мало чего известно из него. Да, тут все понятнее, заставлю мальцов переписать и передам копии старшим ведьмакам. Будут выполнять заказы в Айдирне, притащат ингредиенты. С травами и плодами попроще, их часто мы собираем, перед зимовкой может кто заедет, да продаст собранное. Верно, тут, опять же, нужно будет разговаривать с Йеннифер и ее будущим подмастерьем или помощником-чародеем, там смотря кого найдет. На этом все, больше нечего говорить. Весемир убрал пергамент в тумбочку у кровати и, развернувшись в мою сторону, сказал: «Тогда пошли к остальным, до ночи время есть, заодно посмотрю завтра утром, чему успел научиться». Глава 39. После утреннего пробуждения и разминки, мы с Геральтом вышли во двор и остановились напротив друг друга в отделенной под спарринги зоне. Наши мечи заменили незаточенные тренировочные. Рядом стоял Весемир, также решивший проверить мои нынешние навыки, а заодно посмотреть на своего другого ученика. Конечно, Геральт молодой ведьмак, опыта особо не имеющий, однако, физических параметров ведьмака достаточно, чтобы противостоять мне, и использование предвидения скорее всего не сможет пересилить разницу между нами двумя в чистом фехтовании. «Давай, Ирен, покажи свой блинк». Юным ведьмакам следует пораньше ощутить внезапность на своей шкуре. Мастер-ведьмак знал о моем личном заклинании, основанном на старшей крови, хотя ранее он думал о принадлежности заклинания к истокам. Впрочем, одно другому не мешает. Беловолосый парень сразу подготовился, напряг мышцы и встал в защитную стойку. Руки у него находились в таком положении, чтобы можно было резко отпрыгнуть в сторону, не мешая себе положением меча, и имелась возможность вскинуть ладонь для формирования знаков Квен и Арт. Изначально планировалась тренировка, нежели полноценный спарринг, но раз Весемир настоял на полном столкновении, за исключением заточенных мечей и моей остальной магии помимо ведьмачьих знаков, не считая блинка, предвидение оставлю на потом. Если будет понятно, что никакого шанса сравниться с одним блинком не получится, то использую его. Весемир одобрил такой подход, сказав тогда: «Когда научишься сражаться без всякой магии, то с ней станешь в разы сильнее. А так, случится что, и не получится предвидеть атаку, что тогда, рану получать? Тогда начинаем». Сам встаю в стойку. «Квен, Арт, меч и мой блинк, давай, Геральт, пока не спешу атаковать, только перемещаюсь по арене». Весемир сначала хотел предложить еще один знак, Ирдин. Своеобразная ловушка, создающая участок под заклинателем, мешает нормально двигаться, может замедлить наступивших в нее, помогает при борьбе с потусторонними существами, такими как призрак, и раскрывает невидимость. Есть у этого знака еще одно свойство – прерывание сигнатур порталов. Но, как оказалось в тестировании во время разминки, мои порталы и блинк, основанные на моей внутренней магии, с трудом все-таки способны обойти подобную ловушку. Так что решили убрать Ирдин из спарринга. Только два знака, по одному на защиту и атаку, по одному мечу, и мой блинк, чтобы сравнять нас. Пора. Обдумав план, решаю сразу телепортироваться за спину Геральта. Тусклая голубоватая вспышка на моей прошлой позиции на секунду ввела ведьмака в ступор, позволив совершить взмах в сторону правого плеча. «Квен», — тихо прошептал Геральт, успев выставить правильный знак пальцами левой руки. «Пуф-эф». За мгновение до попадания в плечо, мой меч откинуло желтоватой вспышкой, а в следующую секунду мне пришлось отпрыгнуть назад, чтобы не попасть под ответный круговой взмах в слепую зону. «ТЦ, так ты с самого начала собирался защититься, разрываю расстояние между нами». «Да, теперь Геральт начал сближаться. Без ухищрений в ближнем бою мне с ним не справиться, остается только истощить его. Еще 2-3 применения Квина, и ему придется положиться только на меч на ближайшее время». Спустя 2 шага, проделанных ведьмаком в мою сторону, вновь телепортируюсь за спину, даю ему время на разворот, и сразу перемещаюсь блинком обратно. Геральту вновь приходится использовать Квен, так как вновь не успевает обернуться и отбить атаку. «Ты так можешь без остановки?» — киваю на его вопрос. «Мне нужна всего секунда на повторный блинк, и энергии от него тратится не так, чтобы много, примерно 2 из 5 по шкале затрат на заклинание. После четырех очередных столкновений меча вновь нахожу удачный момент для использования блинка. На этот раз смещаюсь немного вбок, вместо третьего подряд перемещения за спину. Собираюсь провернуть колющий удар. Меч устремляется в начинающий поворачиваться левый бок ведьмака, и ровно в тот же момент замечаю направленную в мою сторону кисть со сложенным знаком арт. Мои тренировки с быстрым применением ведьмачьих знаков окупились, научился использовать их чисто на силе воли, или правильнее сказать с помощью разума. Главное, что могу использовать без определенных движений и слов активаторов. Телекинетическая волна ударяется в мой выставленный магический щит, вмиг ломая его с ответным отталкивающим эффектом. Нас откидывает на пару метров назад, однако каждый смог устоять на ногах. Геральт сразу бросился вперед и приблизился ко мне с замахом еще до того момента, как я смог занять оборонительную стойку, пришлось телепортироваться в сторону. К своему большому сожалению, переместился недостаточно далеко и, видимо, попал в край его поля зрения. Ведьмак развернулся вправо с новым замахом, вместо того, чтобы, как обычно, проверить спину. Первый удар удалось отбить глухим блоком, от второго уклониться в сторону, и третий вновь принимать на меч. О парировании речи не шло, скорее приходилось не попасть на парирование самого ведьмака. Когда приближался четвертый удар в мое левое предплечье, времени на выставление блока или уклонение не хватало, и я вновь использовал блинк, на этот раз чуть дальше прошлого, и все-таки смог попасть вне поля зрения Геральта. Третий разбитый квенный ранее примененный арт истощили доступный магический запас молодого ведьмака. Явно прослеживалась нехватка контроля собственной воли разума в управлении крохами доступной ведьмакам магии. Скорее всего, улучшится временем, как и количество энергии в знаке. Мне вот тоже поначалу трудно было черпать энергию из мира на несколько заклинаний подряд. Если бы мы сражались рядом с источником силы, то четырьмя знаками его запас на короткую стычку не ограничился. В следующий момент я откинул ведьмака с помощью арда, и затем переместился поближе к нему, замахнувшись в сторону шеи, там же остановил край клинка. Фух, быстро мы, да ладно, клинок ведьмака упирался мне в грудь, что не сразу почувствовал. Ничья, именно Ирен, твои навыки заметно поднялись, видна практика с твоей телепортацией. А что касается вашего спарринга, ну, ты удостоил бы его быстрой смерти, а сам мог остаться лежать с распоротым брюхом. Хех, он под конец усмехнулся, когда я протянул Геральту руку и помог встать. Геральт, правильно полагаешься на ведьмачьи чувства, тренируй их чаще. Наши чувства – это одна из главных причин выживаемости в охоте на монстров. Слышал много раз, и услышишь еще, Весемир взял со стойки другой тренировочный меч. Итак, Ирен, давай проверим твои навыки фехтования без магии. Чему ты там научился в своем Вингерберге? Следующий спарринг больше походил на тренировку. Весемир в основном защищался или парировал атаки, уклоняться ему не нужно было. Так происходило в течение 15 минут, пока определялся мой текущий уровень фехтования без использования предвидения и какой-либо магии. Сражение с ведьмаками в ближнем бою, опираясь только на физические параметры, такие как способности собственного тела и накопленный опыт, дело, мягко говоря, неблагодарное. Просто, чтобы превзойти ведьмака в силе, нужно иметь комплекцию заметно тяжелее, и при этом также тренированную, а про скорость и реакцию говорить вообще смысла нет, там только опережать атаки, опираясь на собственный опыт, мало кто способен на такое. Может, чистокровные эльфы, прожившие лет 200-300, способны составить конкуренцию ведьмаку в фехтовании, в том случае, если у такого эльфа будет весомый опыт в сражении. Хорошо, правда хорошо, Ирен. За мою долгую жизнь мне встречались чародеи, любящие использовать оружие, помимо своей магии. Ты точно идешь по их пути. Такой был план, да и помогает держать себя в форме. Убираю тренировочный меч на стойку. Пришло время закругляться, скоро начнется день. Нужно будет вернуться с лошадью в резиденцию семьи Сабрины и самому отправиться в Вингерберг. Благо обратный путь пройдет намного быстрее. Использую телепортацию сначала в Арткарайк, а затем на задний двор своего дома. Через несколько часов, когда вернулся обратно домой и привел себя в порядок, не забыв плотно пообедать, у меня произошел разговор с Йеннифер во дворе. Чародейка поливала растения, попросту формируя сгустки воды и запуская их в грядки и отдельно выставленные горшки. Кажется, я смогла подыскать себе помощницу в лавку. И в алхимии, и в лечении, медленно проговорила она. Интересно, кто это? Ты больше месяца раздумывала. Да, мне хотелось именно помощницу, способную справляться с делами без меня. Подмастерье учить, и так дел навалом. Связалась со мной вчера вечером Тиссея, предложила одну из будущих выпускниц. Расскажешь о ней поподробнее или мне стоит ожидать сюрприза? С неподдельным интересом спрашиваю девушку. Полезно знакомиться с разными чародеями, особенно с молодыми, с ними проще найти точки соприкосновения. Сюрприз ждет не только тебя, мне мало о ней известно. Звать ее Литтанеид, поступила в Аретузу перед моим выпуском. Тиссея сказала мне, что Литта заинтересована в врачевании, показывала средние навыки в алхимии и закончила учебу в прошлом году. Встречусь с ней на балу через месяц, в ее году оказалось мало учениц, так что это первый бал для нее. Чародеи и чародейки выпускаются каждый раз в разном количестве. Нет такого, чтобы каждый поток студентов набирался под завязку или балансировал около одного числа. Так как в Аретузе принято проводить своеобразный званый ужин с балом во время выпуска новых учениц, то там стараются проводить его на хотя бы 5 и больше учениц. Иногда случается такая ситуация, что новоявленная чародейка удостаивается таким мероприятием только не следующий год или в редких случаях через 2 года, вместе с группой помладше. Литтанеид как раз такой случай. Вот значит, как, ну, ладно, надеюсь, характером окажется получше вас с Сабриной, говорю со смешинкой в голосе, на что получаю возмущенный фырк и удар ладонью по плечу. Пойду закончу с зельями, завтра начну с исследования другого мира. Думаю, начать с уже посещенных с ректором, мало мы там обследовали, скорее для галочки осмотрелись. Ирен, вдогонку крикнула мне Йеннифер, ты обещал отправиться со мной на следующий бал, будь готов в следующем месяце, нужно заказать тебе костюм у портного. Ох, черт, закажу позже. Глава 40, примечание. С этой главы немного изменится стиль повествования, мысли ГГ станут выделяться отдельно. Ублюдки, взмахом меча разрезаю подлетающую ко мне стрекозу переростка. Как вы меня достали, использую знак игни в сторону еще троих, скопившихся сбоку. Сгиньте, ощутив приближение сзади с помощью предвидения, резко уклоняюсь и убиваю последние насекомые отрезанием головы. Мне сложно дышать воздухом, благо помогает один из последних артефактов, сделанных мной, нормализующий поступление углекислого газа с кислородом. И самое забавное в нем то, что артефакт полная копия, полной копии эльфийского артефакта, изученного ректором еще во времена его обучения у эльфов. Он полностью нормализует воздух вокруг себя до такого состояния, чтобы можно было без проблем его вдыхать, или хотя бы не умереть слишком быстро, если воздух изначально не предназначен для эльфов или людей. Артефакт создали еще в те далекие времена, когда эльфы каким-то образом могли открывать новые миры. Скорее всего, им удавалось провернуть подобное с помощью единорогов, так как те способны открывать подобие портала, которые затем сразу закрываются, не давая чародеям узнать о конечной точке перехода. Ректор как-то предположил в один из наших уроков, что мой ген основан на скрещивании с единорогами. Своего рода копирование системы мутагенов-ведьмаков, только в разы продуманнее и сложнее. Как возможную теорию можно принять на вооружение, другой в любом случае нет, а эльфов, знающих истину, иди пойди отыщи. И да, кажется, пришло время убедиться в моей теории о альтернативных землях. Почему так? Ну, в данный момент я нахожусь рядом с возвышенностью, с которой только что спустился, расположенной посреди каменноугольного леса. В истории мои познания скромны, а о совсем прошлом тем более невелики, но когда-то меня интересовали доисторические времена, и я посмотрел много видео на эту тему. Часть информации отложилась, к примеру, информация о сраных каменноугольных лесах, состоящих в основном из огромных папоротникообразных и населенных под завязку огромными насекомыми. Ладно, ему хотелось узнать что-то о других мирах, расскажу о динозаврах и покажу этих стрекозах. Закидываю самую целую тушу в мешок вместе с отрезанной головой. Забыл название этой срани мегагигра, мегавегра или меганевра. Та пофиг, теперь вы мегастрекозы. Закончив с запихиванием мегастрекозы в мешок, отправляюсь к ранее скинутому мешку с растениями. Шла вторая неделя моих одиночных путешествий по случайным мирам. Ну, так-то это первый день в случайном мире. До этого изучал посещенные Схином, спойлер, пустые мертвые миры. Ничего интересного в них не оказалось найдено моими силами. Весемир присоединится только после зимовки. Ждать и ждать, в общем, пока брожу в одиночку. С этим миром можно закончить, о нем мне известно даже больше, чем о мире моего нынешнего проживания. Подхватив мешок с растениями, концентрируюсь на пространственной карте, с помощью которой затем открываю портал сразу в Академию Банард с мыслями. Пусть старый чародей изучает подарки, а я заодно подтвержу свою теорию и расскажу поподробнее о доисторическом периоде. ХММ, стоит рассказать об эволюции человека, задумываюсь вслух. Эр-эр-ра-ра, вдалеке слышится громкий рев. Уберусь-ка я отсюда для начала, рывком прыгаю в портал. Насекомое говоришь, Хенгидемдейт осматривал притащенную мной мегастрекозу. Удивительно, насколько рост превышает стандартные размеры. Мы находились в его лаборатории, расположенной отдельно от основного здания Академии. Внутри что только не находилось. Десятки колб с различными зельями. Парочка длинных шкафов с книгами и свитками. Всякие ингредиенты, полезные в исследованиях артефакты и инструменты, все они украшали просторное помещение. В те времена на Земле углекислого газа в воздухе было в разы больше. Животные, рыбы, насекомые вот, намного больше вырастали. Из них затем по мере эволюции получалась современная фауна. Подробно рассказать не смогу, знаю только поверхностно об этом. Ох, эволюция, последний раз слышал упоминание этого слова в стенах эльфийских городов. Эльфы рассказывали нам о нашем эволюционировании от животных, так что меня эти сведения не удивили, покивал сам себе чародей. Однако, знания о столь древних существах в эльфийских библиотеках не имеется, ректор принялся раскладывать растения из второго мешка. Я не рассказывал тебе о мыслях эльфийских знающих, про их предположение о искусственном создании эльфийской расы, нет, такого точно не говорил, я облокотился о стену и наблюдал за работой старика, пока он проворно применял диагностирующие заклинания и артефакты на растения и стрекозу, перед тем как подготавливать их к обычным методам осмотра. Геном чистокровных эльфов настолько сложен, причудлив одним словом, но при этом идеально выверен, словно создавался развитым разумным существом, а не матушкой природой. Они вполне могут быть созданы людьми. Раз другие миры, альтернативная реальность, в одной из них люди могли продвинуться до такой степени, чтобы вывести идеального человека. Лет 300 назад я мог бы только посмеяться над твоей теорией, повернулся ко мне чародей. Сейчас, став свидетелем создания ведьмаков, лично изучив геномы и увидев вживую скрещивание человека и единорога, он указал каким-то щипцами в мою сторону. Пускай насчет единорога не доказано, в любом случае, сейчас твоя теория имеет место быть. Только эльфам об этом не говори, их гордость слишком сильно ранена от кровавого поражения, Гидемдейт тяжко вздохнул, вновь прервавшись в своей работе. На твою теорию только разозлятся, а оно тебе не нужно. Заводить себе врагов отброшенных слов желания не было, так что советом ректора воспользуюсь. И какое вообще дело до того, кто там создал этих самых эльфов? Может, в их создании виноват сам хаос? Не зря ведь они тысячи лет постигали магию, еще задолго до сопряжения сфер. Тогда что теперь? Нам стоит вместе посетить доисторический мир, как ты его назвал. Навести меня через 2 дня, ближе к вечеру я буду свободен. Гидемдейт продолжил копаться в полученных подарках, а сам я отправился обратно домой, отдых после беготни по джунглям будет как раз кстати. Вновь пришлось ступить на доисторическую землю. Опасные леса остались позади, пришло время понаблюдать за горной равниной. Вдалеке виднелись различные динозавры, бродившие тут и там. В данный момент находился на планете вместе с ректором, увлеченно рассматривающим округу под поддерживаемыми чарами сокрытия. Чары скрывали нас под размытием, мешая нормально рассмотреть, не давали звукам выйти за радиус 5 метров от старого чародея и ослабляли запах. Удивительно, каких гигантов только не встретишь. И если твои слова насчет морских обитателей правдивы, то боюсь даже представить размер самого большого существа этого времени. Но ты прав, лучше уделить больше времени поиску других миров. Я могу потратить десятки лет на изучение этих, но толку от этого немного. Во время пути из леса, в котором ранее мне довелось поубивать больших стрекоз, мы обсудили важность исследования доисторического мира. Хину, конечно, интересно понаблюдать за местной фауной, возможно поизучать ее, но его в первую очередь заботит магические знания. Ладно, хоть моим учителем не является один из тех чародеев, создавших в свое время ведьмаков. Касима или Альзур бы точно не упустили возможность разобрать динозавров на части, второй бы еще химерно создавал, вздохнув от облегчения, вызванного нежеланием бродить по доисторической планете, решаю спросить о единственной цели нашего продолжающегося пребывания в этом мире. Так кого будем забирать с собой, животное или динозавра. Он решил прекратить серьезное изучение местной фауны, но захотел забрать какое-нибудь существо с собой для изучения, пока я продолжаю искать мир поинтереснее. Динозавра, с животными в целом понятно. Маленькую особь, Сурия санвипалан. Во все стороны от нас устремились маленькие белые шары, взлетевшие повыше над землей. Следи за обстановкой, мне нужно удерживать свое внимание на поиске. Ректор сел в медитативную позу, оставив меня на стреме. С одной стороны хочется посмотреть на тираннозавра, а с другой мне не хочется бродить здесь лишнее время. Мы обвешались артефактами, ректор накинул на нас чары сокрытия, и то пришлось обходить группы местных обитателей, чтобы не привлекать внимание к нашим персонам. На условно открытой местности нас повсюду окружали холмы и странные высокие деревья, названия которых мне были неизвестны. Стало получше, на территории леса совсем плохо было из-за малой видимости. Готово, Хен встал на ноги, легким движением руки отряхнув одежду, с помощью призванного ветерок. Идем на юг, там у реки целая толпа. У него имелся при себе компас. Помог нам не блуждать по кругу в лесу, хотя можно было разобраться с путем с помощью магии, но порой можно поступить проще. Полезная штука, нужно будет взять с собой в странствие. Два перемещения в неделю, перебор. Может, два перемещения в месяц? Да, думаю, пора занижать количество прыжков по мирам, посетила меня мысль, пока я стоял над трупами каких-то упырей. Почти месяц прошел, через два дня мне придется тащиться с Йеннифер на бал в Аретузу, а я тем временем шляюсь по второму миру с разумной жизнью, из найденных мной. Можно найти спокойный мир, где царит гармония и любовь. Динозавры, теперь вот упыри, пожравшие всю деревню. Скорее всего, если вспоминать законы жанра, их обратили настоящие вампиры. Просто замечательно, стаскиваю тела упырей, убитых мною ранее, на открытую местность в центре деревни. Стану исследовать этот мир или вновь ограничусь парочкой посещений, зависит от решения Хинагидемдейта. Мне мир с вампирами, чья свора упырей свободно нападает на деревни по ночам, мало интересен. Скоро рассвет, проверю хоть как на вас солнце действует. Упырей оказалось всего шестеро, да только больно прыткие твари. На уровне гулей континента, только видом отличаются в лучшую сторону. В ожидании восхода солнца сажусь на лавку рядом с домом предполагаемого старосты. Картина в деревне казалась не такой кровавой, как могло показаться на первый взгляд. Стоило представить нападение монстров на беззащитное население. Упыри напали на всех во сне, а та часть жителей, что успела проснуться и покинуть дома, не успели сильно разбежаться по деревне, чтобы их трупами украшались местные дороги. Простоватые на вид дома не давали понять точный этап развития найденного мира, и историк из меня никакой, чтобы привести аналогии из моего мира по одежде крестьян и их утвари. Тут мне придется задержаться. Как минимум в этом мире есть люди, считай прорыв в поиске. Жаль, все население деревни погибло, так бы мог создать переводчик. Достаю ожерелье из поясной сумки. Простоватое на вид, зато очень полезное на деле. Артефакт, основанный на ментальной магии. Берешь разум существа под контроль, уделяешь особое внимание его памяти о местном языке и вкладываемому смыслу в каждое слово, и затем копируешь все на артефакт. Когда существо начнет говорить, носящее ожерелье услышит слабое эхо перевода. Его называют языковой библиотекой, но считаю такое название не совсем подходящим, так как один артефакт вмещает в себе знания о одном наполненном языке. И качество перевода, и количество известных слов зависит от личности, с которой заполнялся артефакт. Скукота, поскорее бы закончилась зима, с Весемиром можно пообщаться, и безопаснее станет. Мои мысли прервал звук копошения кустов за забором у леса. Кусты разошлись в сторону, раздался треск веток, после чего показалась фигура среднего роста, еле различимая в темноте. Загадочная фигура на мгновение остановилась и перевела взгляд на кучу мертвых гулей, сложенных на открытой местности рядом. Я применил на себя заклинание ночного зрения во время сражения с гулями, но оно имело свои минусы. Главный минус заключался в дальности видимости, фигура стояла вне зоны действия. Вдруг раздался мелодичный женский смех. «Ха-ха-ха-ха, замечательно, не придется самой выслеживать разбежавшийся мусор». Женщина направилась прямиком ко мне, на что я встал в стойку и покрепче взял меч. «Кто ты, воин?» Справился со всеми гулями глупца Казимира, без раны одной. Я не понимаю, что она говорит мне. Если память не подводит, чем-то походит на польский. Только вот предположение в языке не помогает его выучить. Язык совершенно отличался от известных мне, так что я мог только предполагать. Женщина вошла в зону действия моего заклинания, позволив разглядеть ее получше. «Твою мать, вампира не хватало напоследок, увиденное заставило меня сильнее напрячься, готовясь в любой момент защищаться. Неизвестная мне женщина имела известные призраки вампиров, не таких измененных, как на просторах континента, там они сильно деформируют человеческое тело, когда принимают форму вампира, а скорее более стандартные. Глаза слегка светились в темноте, а широкую улыбку украшали два клыка. Ее длинные черные волосы слегка раскачивались от ветра, а кожа имела бледноватый оттенок, только усиливающийся от моего текущего зрения под заклинанием. Единственная одежда на ней представляла из себя запачканную в крови сорочку, на которой имели несколько длинных порезов. И самое странное в ее образе, так это голова гораздо сильнее трансформированного вампира в руке. Какой несговорчивый, так и хочется укусить. Вампирша легким движением откинула голову в сторону кучи порубленных гулей. Казимир нарушил маскарад, совсем от рук отбился, ах, заставил меня бегать за ним в столь неподобающем виде. Непростительная дерзость. Последние слова она громко прорычала, заставив меня от внезапности применить на автомате знак Квен. Глаза вампирши в шоке раскрылись, зрачки забегали в разные стороны, в темпе осматривая окрестности. Затем глаза вновь сузились и переместились обратно ко мне. «Ты не инквизитор, и находишься тут в одиночку, верно?» С проявленным интересом поинтересовалась она, поднимая руки ладонями вверх слегка выше живота. «Ах, каков молчун, заставил меня на секунду испугаться. Кучка фанатиков в последнее время активизировались, не хотелось бы с ними встречаться лично. Она что-то сказала о инквизиторах, считает меня одним из них, возможно, тут так называют охотников на нечисть». Продолжая сверлить взявшую себя в руку вампиршу, решаю попробовать одну из уловок ментальной магии, Едлетхия. Посылаю в ее разум импульс намерения, чтобы передать ей требование убраться. Вампирша скривилась от ощущения громкого голоса в голове, голоса, передавшего незнакомое слово, но смысл которого дошел до нее без каких-либо проблем. Она ощетинилась, отпрыгнула в сторону, но не спешила скрываться или подавать хоть какие-то признаки влияния на ее разум. ТЦ, крепкий орешек, еле тихо пробормотал на почти нулевой эффект. Что ты сделал, смертный? В ту же секунду по мне ударил мощнейший ментальный импульс. Зрение помутилось, единственное на что я мог смотреть, фигура вампира передо мной. Прекрасно, ее взгляд, фигура. Я не мог отвести взгляда от приближающейся фигуры. Вмиг любое напряжение в моем теле улетучилось. Женщина скинула порезанную сорочку и, направляясь ко мне медленными шагами, пригвоздила мое зрение своим игривым взглядом. Каждый шаг сопровождался разглядыванием ее фигуры, лица, груди. Я невольно стал сравнивать незнакомку с Йеннифер и понимал, насколько встреченная красавица лучше. «Как тебе удалось, ах, ответишь позже, расскажешь все свои тайны после объятий. Может твоя судьба стать ключом к завершению нашего конфликта с гадким Менелаем?» Женщина приблизилась ко мне вплотную, ее рот раскрылся, вновь обнажая длинные клыки, но я не мог отвести взор от ее ярких глаз, от линии утонченного тела. Ее голова устремилась к моей шее в мгновение ока и затем, пууф, вспышка от взрыва Квина откинула вампиршу в сторону. Мое сознание вернулось в норму, а тело покрылось мурашками. В охватившем меня ужасе, под недовольное шипение вампирши, повредившей зубы, я отшатнулся назад. Ну нахер, телепортируюсь на соседний дом. Сзади раздается гневный крик, во время которого снова перемещаюсь на другое здание, где открываю портал обратно в свой мир, на континент. Опасно, меня спас Квен, но к такому я сейчас не готов. Перед тем, как пройти в портал, кинул взгляд назад в сторону центра деревни. Сразу показалась фигура вампирши, подпрыгнувшая над первым домом, на который я телепортировался первым делом. «Как ты смеешь?» – взревела вампирша на неизвестном мне языке, после чего расплылась от набранной скорости в мою сторону. Я успел закрыть портал ровно в тот момент, когда она сократила половину расстояния на неприличной скорости. Глава 41. Йеннифер кружилась вокруг зеркала в длинном черном шелковом платье. Тем временем я одевался для прогулки до ателье, где меня дожидался собственный костюм. Местная мужская одежда в большинстве случаев мне не нравилась, так что настаивал, как мог, на упрощении собственного костюма. Кричащая вышивка на изначальном варианте меня отталкивала. «Мог забрать дня два назад», — проворчала чародейка, продолжая проверять собственное платье. «Я был занят, затягиваю ремень. Осталось надеть ботинки и можно выходить». Готовился к прыжку в тот самый мир, из которого вернулся сам не свой. Она подошла поближе ко мне. «Может, перестанешь так рисковать, вампир Ирен? На тебя напал вампир. Что случится дальше?» Про короткое посягательство вампира на мой разум я решил умолчать от греха подальше, иначе Йеннифер могла начать беспокоиться еще больше, поэтому рассказал только о самом нападении вампира вслед за гулями и том, как смог от нее сбежать. Даже в таком случае, чародейка вчера настаивала на прекращении прыжков в другой мир, пока хотя бы не возьму с собой опытного ведьмака в виде помощи, или самого ректора. Иногда нужно идти навстречу, так что в целом согласился. В любом случае новый мир с вампирами обязательно решит посетить Гидемдейт, а с ним будет безопаснее. Придется вести себя осторожно, вампир не входит в число тех монстров, к возможной стычке с которыми можно не готовиться заранее. Мы успели поговорить вчера, давай без повторений. Завтра вечером посетим Аретузу, лучше думай о сходке чародеев. Думать о Аретузе, и как тут думать, если тебя чуть не убивают не пойми где. Йен, обнимаю ее, я постараюсь вести себя аккуратно. В тот раз меня смутили разговоры вампирши, не ожидал ее желания поговорить. А может она вообще не собиралась нападать, а я спровоцировал своими действиями, добавил про себя. Я не врал Йеннифер, монолог вампирши правда смутил меня, особенно невозможность понять его смысла. Конечно, под привычных континенту вампиров та слабо походила, местные сильно трансформируются, когда используют свои силы, а та все время походила на человека. Видел зарисовки трансформации вампиров в библиотеке Гидемдейты, видок тот еще, чем сильнее трансформация, тем меньше они походят на людей. Но все равно не верится, что вампирша просто хотела поговорить и сразу уйти. Надеюсь на это, а теперь отпусти меня, помнешь платье, слегка стукнули меня по плечу. Оставив девушку одну в спальне, отправился за своим костюм в одиночку. Идти недалеко, город не так чтобы большой в ширину, нужно только добраться до ремесленного квартала. Также, требовалось морально подготовиться к целому вечеру в среде чародеев и монархов, последние окажутся в стенах академии в том случае, если им понадобится получить нового придворного чародея, либо пожелают посетить академию по своему желанию, хотя бы танцевать не придется. Продержусь вечер, поговорю там с кем-нибудь, заодно встретимся с Литтой, поговорим насчет работы в лавке, напоследок подумал, перед тем как выйти из дома, помимо разговора с возможным будущим помощником для Йеннифер в лавке, чтобы мне самому не требовалось ей помогать, также нужно будет встретиться с Хином Гидемдитом после мероприятия в Аретузе. Мне нужно рассказать о последнем из найденных миров, о людях там проживающих, и поведать про вампиров. Скорее всего он посетит Аретузу, но говорить о столь важном деле среди других чародеев не станем. Галантия в одиночестве сидела в спальне Ирена и Йеннифер, уместившись на одном из кресел. Два чародея покинули дом буквально полчаса назад, чтобы посетить Аретузу, дома более никого не осталось. В руках девушка держала дневник Ирена, на страницах которого написаны его заметки о встреченных мирах. Чем интереснее мир, тем больше он уделял времени описанию. По крайней мере так задумывалось, но подобные миры встретить на данный момент не удалось. Разве что доисторический и тот, который он посетил пару дней назад. Дневник в основном заполнялся, чтобы без длительных разговоров передать важную информацию ректору. Написано меньше страницы, не густо, Галантия читала последние заметки, с остальными она успела ознакомиться ранее. Удалось узреть лишь одну деревню, дома в ней походили на привычные жителям континента, возможен одинаковый уровень развития населения, можно сказать наверняка, что в мире живут люди и вампиры, также встречены гули, так назвал убитых мной монстров в деревне, населенный людьми мир, вздохнула девушка, так еще вампиры, плохой выбор, ее интересовали миры с определенными критериями, и самым важным критерием считалась возможность жизни для эльфийской расы без агрессии со стороны других, либо возможность развития вдали от них, долгие годы Данамиабх искала возможности спокойной жизни расе эльфов, среди которых она попала на континент. Она пришла с эльфами давным-давно, с одного из найденных ими миров в далекие времена, до произошедшего сопряжения сфер. Бессмертная жизнь и пребывание в разных телах каждой известной разумной расы, позволила ей отринуть фаворитизм одной из них. Но привязанность к эльфам оставалась. Не зря Дана прожила среди тех в разы больше времени, чем с остальными людьми, гномами, краснолюдами или низушками, а также нимфами и дриадами. Несмотря на то, что нимфы и дриады ближе остальных к природе, и Дана всегда тепло относилась к этим двум расам, именно эльфы сильнее повлияли на формирование существа из бессмертного духа, покровительствующего природе, в полноценное божество, хоть тем и не являющееся в полной мере. Ирену повезло, возможно, вампиры в том мире отличаются, но встреть он высшего вампира, беды не сдобровать. Блинк оказался очень полезным в уходе от подобной беды, мир с людьми и вампирами стал слабо интересовать ее, но скукота взяла свое, и живее продолжила чтение. Высшие вампиры на континенте опасны тем, что способны принимать форму нетопыря, форма считается проявлением истинного вампира. Существо, летающее быстрее ветра, непомерная сила которого способна пробивать латные доспехи, а быстрая регенерация и сокрытие не позволит такому монстру оказаться в неблагоприятном условии во время битвы. Дана могла лишь радоваться тому, что чародей не встретил подобное существо в той деревне, либо вампир попросту не собирался убивать его изначально, и поэтому не использовал все свои возможности. Гули-упыри низшие вампиры, не выбрал подходящее определение, походит на болезненных людей. Кожа белая, тощая, возможно, признак недоедания, а не последствия обращения. При встрече с ними не заметил, чтобы они питались кровью, в основном просто убивали жителей. По моему мнению, гули оказались подконтрольны убитому вампиру, чью голову принесла с собой вторая вампирша. Вампирша выглядела как человек, исключением шли светящиеся глаза и легкая бледноватость, не такая выраженная, как у гули. Признаков трансформации не подавала, двигалась быстро в форме человека. Заметил темную дымку вокруг нее, когда та пыталась догнать меня. Не успел проверить влияние солнца на их тела. По описанию на местных не походит. Точно не Брукса, эти сразу меняются, задумалась на мгновение Галантея. Высшие способны быстро двигаться без полной трансформации, но Ирен упомянул дымку, так еще говорил, что вампирша подпрыгнула на дом и оттолкнулась от него слишком быстро. В таких случаях высшие должны пройти первичную трансформацию, скорее всего новый вид. Закончив чтение, она положила дневник обратно на место в нижнем шкафчике у кровати. Найденные миры ее не интересовали. До ушей доносился звук моря. Волны разбивались о скалы под нами, пока мы с Йеннифер шли вдоль каменного моста, соединенного с островом Танит. Ранее мы прошли высокую магическую башню Торлара, стоящую перед мостом в одиночестве. Башня с зубцами превосходит своим размером остальные постройки на острове, и даже каменный шпиль по другую сторону острова, чья высота превышает Аретузу, проигрывает Торлара. Не только здание Академии находится на острове. Дворец под именем Гарштанг также украшает каменистую местность посреди воды. В Гарштанге проводится большой сбор магов и заседают советы капитул чародеев. Защита дворца снабжена мощной антимагической защитой, воздвигнутой одной из самых великих чародеек континента, Ниной Феоровати. И последней постройкой, помимо самой Академии, считается дворец Локсия, единственное доступное для посторонних место на острове. Именно в этот дворец ведет мост, по которому мы сейчас шли вместе с другими магами, прибывающими с помощью порталов рядом с мостом. Во дворце Локсия произойдет запланированное мероприятие, там как раз должен находиться просторный зал под пиршество и бал. Устроишь экскурсию? Йеннифер шла рядом со мной, придерживая меня за левую руку. Или отправимся сразу на место? Тиссе не разрешает ходить по Ретузе без ее разрешения, про Гарштанг и говорить не стоит. Тебе так интересно посмотреть на Академию Чародеек? Честно, не особо, архитектура походит на Академию в Баннарде, разве что изюминка в виде ее расположения на острове придает неподражаемый антураж. Я надеялся провести большую часть времени в осмотре здания и острова. Нет, ты обещал побыть там со мной. Она сильнее сжала мою руку и повела в сторону открытых ворот Локси. Остров Танит-Таретуза. Глава 42. Дворец Локсия внутри сильно походил на обычные замки местных королевств, приближенно к человеческому стилю, нежели эльфийским постройкам. Однако, мы пришли не осматривать дворец, оформленный под прием гостей, и времени особо не оказалось на полноценные экскурсии по острову. Прием в главном зале в скором времени должен был начаться. Мы сразу направились в сторону высоких ворот, через которые проходили все гости. За воротами оказался длинный коридор, По бокам имелись два коридора поменьше, нас интересовал только основной. Там-то мы и встретили ректора академии, Тессею Деврие, встречающую гостей с другой чародейкой. Заместитель, наверное, либо один из учителей академии, либо два в одном. Йеннифер повела меня к ним сразу, стоило заметить старших чародеек. И по случайному совпадению рядом с ними как раз находилась Сабрина, перебрасывающаяся дежурными фразами с бывшими наставницами. Только по внешнему виду трех чародеек, а также одежде, идущей под боком Йеннифер, можно было сделать вывод, что с костюмами запариваются все. В отличие от Хинагидемдейта, почти настолько же старая по возрасту Тессея сохранилась получше. Видимо, пристальнее уделяла время на сохранение своей красоты, варя лучшие магические эликсиры для замедления старения, и скорее всего освоила магию, будучи моложе своего коллеги. Она самая высокая чародейка из встреченных мною, выше 175 сантиметров на каблуках, строгое платье с декольте, на которое ты не станешь смотреть, по крайней мере под пристальным взглядом чародейки, тонкие губы без намека на улыбку и резкие черты лица придавали ауру серьезности ректору Аретузы. Мы подошли к ним поближе и поздоровались, а заодно принялись знакомиться со старшими чародеями. Вторую, умеренно миловидную блондинку по меркам чародеек, имеющую непритязательную внешность, обычная женщина без своей изюминки, проще говоря, звали Берутой Карти. Один из учителей академии, и как я догадывался, также заместитель ректора. В основном она занималась научной деятельностью, посвящала свое время генетике и гибридизации, и занималась административной деятельностью в академии, чтобы снять нагрузку с Тессей. «Приятно с вами встретиться, госпожа Деврие. Со стороны о вас сложилось исключительно положительное мнение, торговые замашки взяли вверх, отчего я решил слегка поднять первое впечатление о себе, и неважно, нужно мне оно или нет, тут скорее произошло на автомате». Ирен Йегер, словно придержав фамилию на языке, взяла паузу чародейка. «Раньше не доводилось слышать подобной фамилии. Фамилия досталась не от родителей, уклончиво отвечаю. Мое знание эльфийского помогло мне придумать предысторию, которую одобрил ректор. Квартерон, воспитывался эльфийкой в Синих горах, фамилию выбрал сам. Я думал пересказать заготовленный текст, но меня опередила Тессея. Слышал Атхина, он также отзывался о тебе исключительно как о многообещающем представителе нашей братии. Освоил все базовые знания за год. Вдруг чародейка переместила свою правую ладонь к моему воротнику и в пару движений поправила его в идеальное положение, после чего спросила. Прошлый раз ты пропустил, решив не идти с Йеннифер. Тебе не нравится находиться в подобных местах, просто вредничает. Вставила свою подколку Сабрина. Любит заниматься делами поважнее. Напыщенные встречи меня не прельщают. Кашусь на улыбающуюся девушку с красными волосами и одновременно чувствую толчок локтем от Йеннифер на свое высказывание. Ничего страшного, впереди тебя ожидает предостаточно подобных встреч. Привыкнешь, если только не собираешься углубиться в аскетизм и уединение с природой, и бровью не поведя, проговорила она. Затем Тессея заметила новых гостей за нашими спинами, вошедших через главные ворота. «Можете проходить, Йеннифер, будь добра, проведи экскурсию своему спутнику перед началом вступительной речи. Во дворе нашей академии есть на что посмотреть». Мы направились дальше по коридору и свернули по направлению к выходу во двор, расположенному по другую сторону от главного входа. Двор походил на сад с лавочками, в данный момент пустующими, так как все гости отправлялись в главный зал. «И на кой ты увязалась за нами?» Йеннифер недовольно уставилась на шедшую рядом Сабрину. «Неужели успела все забыть, и мне придется проводить экскурсию тебе заодно? Ничего интересного ближайший час не начнется. Можно заодно пропустить речь Тессей, она каждый раз одинакова. Или ох, тебе хотелось помиловаться с Иреном наедине в саду?» Сабрина прикрыла наступающую улыбку ладонью. «Осмотрись, Ирен, красиво ведь. В сад обычно выходит после бала выпускниц, если надоедает игра министрелия и неприятные рожи остальных в зале. А в остальное время Йеннифер не дала Сабрине возможность продолжить, переманив роль экскурсовода на себя. Сюда приходит подумать, почитать в тишине. В саду Аретузы собраны все самые красивые цветы с континента. Часть цветов поддерживается с помощью магических ухищрений из-за непригодности к условиям. Запах здесь приятный. Заметил, легкий ветерок разносил запах десятков различных цветов по саду. А теперь пойдем к площади покоя, месту силы. Там проводит уроки медитации с новыми ученицами. Так попроще ощущать магию новичкам. В течение 10 минут мы гуляли по территории острова, не заходя внутрь двух других зданий, закрытых на время мероприятия. И хоть Сабрина сказала, что можно пропустить целый час, все же направились к остальным гостям пораньше. Оказавшись внутри, среди разделенных на множество групп чародеев и меньшего числа монархов, мы с Йеннифер принялись осматриваться, а Сабрина отправилась к столу с яствами со словами: «Разбавлю скуку в вине, наслаждайтесь вечером». Среди гостей заметил короля Айдерна, стоящего с, как мне известно по нашим разговорам с Йенной Сабриной, чародейкой Фрингильей Виго и ее дядей Арториусом Виго, крупным специалистом в области иллюзий. Фрингилья имела естественную красоту и грацию, зеленые глаза и коротко подстриженные волосы, а носила темно-красное платье в цвет костюма ее дяди. В свою очередь Арториус походил на обычного мужчину средних лет с начинающей отрастать бородой. Виго – знатная чародейская семья, происходящая из княжества Туссент. Фрингилья Виго. Мной был замечен Хен, разговаривающий с неизвестным мне чародеем. Но основная масса находящихся здесь мне неизвестны. Разве что смог определить двух эльфийских чародеек. Франциску Финдабайер и ее протеже, и Дуэмианна Ипсивни. О двух эльфийках мне известно только со слов Йенны Сабрины. Первая считается одной из самых могущественных чародеек нынешнего времени. Чистокровная эльфийка и член капитула чародеев. По своему влиянию может уступать разве что мисс Деврие, и то только из-за участия в неудачном и печальном для эльфов восстании Айлирн. Лишь мельком взглянув на нее, чтобы не засматриваться слишком сильно, смог дать ей только одну оценку. Пленяющий вид, словно в какой-то цветник попал, отвожу взгляд от двух эльфиек. Здесь так всегда, моя партнерша обратила на себя внимание, когда заметила мой бегающий по большому залу взгляд. Все приходят, встречаются со знакомыми, общаются в ожидании начала. Потом приветственная речь от Тессы, бал с выпускницами и снова все делятся на группки для общения. Ну, и пьют заодно, хмыкнула она, взяв меня покрепче за руку и уводя в сторону Сабрины, успевшей найти стол с напитками. Обычная светская встреча. Знакомься с другими чародеями, возможно с королями и королевами, княгинями и князьями. Сплетни, слухи, истории из жизни заодно рассказывая, собираю воедино всю информацию о данном вечере. Верно, раздался сзади ровный голос Тессы Деврии. Мы обернулись к ней. Сзади стояли три женщины, известна мне была только ректор академии. Со временем вам откроется ценность подобных встреч. Обычно их начинают использовать по назначению лет так, 10-20, у каждого по-разному, сказала молодая на вид чародейка. То есть с уверенностью можно сказать, что выглядела она даже близко не на свой истинный возраст. Темные распущенные волосы каштанового цвета, карие глаза и легкий макияж. Красивая, но в основном стандартная внешность с влиянием от магии. В противовес шли богато украшенное платье черного цвета с вкраплениями белого, а также целый набор украшений в цвет платья. Филиппа Ильхард. Слово вновь взяла Тессе, сохраняющая застывшую маску спокойствия на лице. Позволю представить вам, Филиппа Ильхард, легкий поклон головы от ранее говорившей женщины. Илитта Нейт, менее уверенный кивок от третьей женщины, явно выглядящей на свой возраст, совсем молодая, моложе Йеннифер и Сабрины. Рад встрече, Ирен Йегер, представляюсь первым. Йеннифер из Вингерберга, вам есть о чем поговорить с Литтой, а нам нужно откланяться. Мисс Деврие увела за собой Филиппу, все время поддерживающую вежливую улыбку, и оставила нас наедине с одной из последних учениц Аретузы. Литта на полголовы ниже Йеннифер. Резкие черты лица, смягченные с помощью макияжа, перевешивались огненно-рыжими волосами и глазами цвета нефрита. И девушка явно знала, как можно поднять свою внешность с помощью акцента на фигуру. Тонкое прилегающее платье с вырезом на груди и левой ноге вмиг давало оценить формы чародейки. Наряд явно контрастировал с ее строгим лицом, лишь изредка ломающимся во время неуверенности чародейки, как, например, сейчас, когда ее быстро сплавили на нас перед намечающимся балом. Она пытается копировать поведение Тесса или сама по себе не любит показывать эмоции. Литтонейт, глава 43. Давайте закроем глаза на столь сумбурное приветствие, комментируя действия старых чародеек, так легко и непринужденно скинувших нам Литту. Раз в представлении мы более не нуждаемся, может отойдем в сторону, указываю на Сабрину в углу, смотрящую на нас с кубком в руках. Познакомимся поближе, заодно обсудим дела, передаю в руки двух молодых чародеек покупку с вином, и затем беру один себе. Ох, тяжко вздохнула Йеннифер, после чего тихо прошептала мне на ухо, когда мы отправились к Сабрине, то ли ты настолько одурел, что решил передо мной лезть под юбку к каждой встречной, то ли настолько въелись в тебя купеческие замашки, как не разговор, так перераспускаешь, Литтаней следовала за нами, и я надеялся, что девушка не услышала всплеск ревности от моей спутницы. Учись правильно общаться с людьми, Йен, тихо шепчу в ответ, как раз перед тем, как мы подошли к красноволосой чародейке. Сабрина Глевиссик повела себя менее провокационно, никаких едких замечаний с ее стороны не последовало на наш шепот, окончание которого та точно должна была услышать. Дайте угадаю, Литта, верно, Сабрина не была знакома с новым лицом в нашей компании, но успела наслушаться от Йеннифера возможной помощницы в лавке. И увидев момент, когда ректор подвела к нам молодую чародейку, та смогла сложить 2 и 2. Да, Литтанейт, а это Сабрина Глевиссик, указываю ладонью вверх на каждую из них по очереди. Она одна из работниц в вашей лавке, сходу спрашивает Литта, отчего бровь красноволосой дергается. Литта лишь вначале кинула на нее взгляд, а затем выжидательно уставилась на нас с Йеннифер. Не знаю, с чего могло прийти тебе подобное в голову, дорогуша. Она выделяет себя в третьем лице Сабрина, после чего продолжает с поднятым подбородком. Занимается делами своей семьи. Тебе бы стоило побольше времени уделить изучению влиятельных семей, малышка. Последняя явно намекала на рост Литты, уступающей на полголовы обеим чародейкам, стоящим рядом с ней. Вы можете просто молчать, как бы пытаюсь тут нанять помощницу в лавку, чтобы самому не варить зелья по утрам. Я было собирался вклиниться в беседу, как беседа продолжилась без меня. Ой, зачем так говорить, Сабрина? Безусловно, все знают о твоем предке Жейд Глевиссик, но нельзя требовать от кого-то знать о каждой дворянской семье, замучаешься читать их список. Йеннифер попросту не могла пропустить подколку в сторону своей заклятой подруги. Причем тут вообще ее семья? Мне нет дела до западных земель и каких-то там семей в Каэдвине. Литте явно не понравилось высказывание в ее сторону, но услышав ответное от Йеннифер, она, видимо, решили перевести беседу в деловое русло. С кем из вас беседу о работе то вести? Изначально планировалось так, чтобы с девушкой поговорила Йен, обсудила обязанности и дни, когда им обоим будет удобно работать вместе, либо по одной в лавке. В основном требовался именно помощник, то есть помогать с готовкой обиходных зелий и мазей, а также уходом за травами на участке и внутри первого этажа. Взамен, помимо части с выручки, Литта сможет практиковаться с новыми зельями и в медицине, последнее даже более важно для юной любительницы целительной магии и трактатов о врачевании. О ее увлечениях говорила Тиссе, когда рекомендовала молодую выпускницу. С травами иногда помогает Галантея, когда находится весь день дома, что, впрочем, частое явление. После нескольких выступлений на именинах знати девушка обросла достаточной популярностью, чтобы отпала нужда играть в тавернах. Последнее время Галантея взяла на себя покупку продуктов, посчитав, что таким образом отплатит за проживание. Однако, помощь от Галантеи, конечно, приятна чародейке, но все же Йен не хватает постоянной помощи, а я все меньше трачу свое время на лавку. Так вот, планы планами, но возникло такое чувство, что разговор придется взять на себя. Сейчас со мной, но работа подождет, весь вечер впереди, некуда спешить. Ты упомянула о своей незаинтересованности в западных землях, почему так? Я родом со Скеллиге, море в моей крови, и ничто не сравнится с морским воздухом. Море, есть в нем своя загадка, соглашусь, море манит своими тайнами. Жаль только опасности в нем таятся, да тайны оберегают. О морских глубинах успел узнать достаточно, чтобы понять простую вещь, дайвинг в этих краях точно бы не прижился. Корабли плавают лишь вдоль берегов, максимум до островов, в открытом море обитают существа настолько крупные, что невольный случай может привести к гибели экипажа. Сколько там успело потеряться кораблей, не сосчитать. Порой от не столько от больших существ в воде, сколько от морских рас, в океане здешним обитающих. Первый раз слышу от тебя о восхвалении проклятого моря, сощурила глаза Йеннифер. И что тебе нравится в нем, соленая вода? Вопрос был задан в сторону Литты. Бескрайние просторы, иногда удается наблюдать за судами на рейде через подзорную трубу. Тебе не понять, у жителей Скеллиге морская жизнь впитывается с пеленок. И мальчишек там берут на корабли с ранних лет, вмешиваюсь в разговор, пока не последовало какой-нибудь шпильки от других чародеек. А как насчет твоего увлечения врачеванию, и как довелось мне услышать, ты успела начать изучать целительство, верно? Год в ожидании выпуска не прошел впустую. А что касается врачевания, на скиллиге принято наведываться к друидам, коль варианты привычные не помогают. Бывают такие у них, кто лечить умудрен. Она слегка опустила голову, поддавшись в воспоминания. Как-то моего отца серьезно ранили, тогда один из друид смог вылечить его. Вот как, ну, похвальное стремление, научиться спасать жизни, киваю ей. Разве не повод выпить? С улыбкой поворачиваюсь в сторону двух кислых лиц, отчего моя улыбка слегка дрогнула. Ну, слегка трясу кубком. Они неохотно стукают кубками и делают легкий глоток. Может, наконец-то перейдем к делу, недовольно молвит Йеннифер. Дело, разве у нас не милая беседа о жизни, вторит ей Сабрина. Нашу милую беседу о жизни прервал трубадур, состоящий в приглашенной группе музыкантов. По залу раздался звук, оповещающий о начале открытия бала. До этого они играли расслабляющую мелодию, на которую почти не обращаешь внимания, особенно во время разговора.